психотехническая война. Мы вернулись в мой кабинет и записали длинный рассказ Рикса. Их звездолет опустился на Тильбир после 8 лет странствий. Планета оказалась похожей на Землю. И поскольку экипаж потерял всякую надежду вернуться на родину, они обосновались здесь окончательно. На материке, где они приземлились, были только животные. В течение нескольких веков люди трудились и множились. Затем однажды на большом острове посреди океана они обнаружили аборигенов. Это были гуманоиды, стоявшие на уровне неолита. Их было довольно много, несколько сотен тысяч. Надеясь найти в них полезных помощников, люди перевезли множество аборигенов на материк и приобщили их к цивилизации. В течение еще одного столетия все шло хорошо. Рхнехры были послушны, сообразительны и преданны, по крайней мере, с виду. Они мало что смыслили в физических науках, зато в области психологии обладали обширными познаниями, которые тщательно скрывали. С бесконечным терпением они ждали своего часа, сначала как батраки на фермах, затем как писари, мелкие служащие, учителя в своих собственных школах, поглощая все, что могло быть им полезным из знаний землян, и ничего не открывая из своих секретов. И всегда такие покладистые, такие услужливые. Затем в один день восстание, захват власти и превращение людей в рабов. «Все это я знаю от них самих», — говорил Рикс. «Они ничего не скрывали, наоборот, были счастливы нас помучить. И ни о каком возмущении не могло быть и речи. С самого детства, еще до пробуждения сознания, они нас гипнотизировали, воспитывали, внушали нам, что хотели. Позднее, время от времени, какой-нибудь рхнехр, смеха ради, открывал нам истину. Мы страдали день, другой, а потом он приказывал нам забыть. Все остальное время мы жили в твердой уверенности, что мы господа, а они наши слуги. Это их забавляло. Поскольку, несмотря на всю их смышленность, они плохие ученые, люди стали их физиками, их инженерами, их натуралистами, те, у кого есть способности. Остальные — рабы рхнехров, к тому же фанатически преданные своим господам, хотя это преданности внушенные, недобровольные. И всегда приказ. Если попал в руки чужаков, забудь, что мы существуем. На Тильбире живете только вы, земляне. А для самых слабых и наименее способных из нас — еще более страшная участь — участь убойного скота. Они нас едят. Итак, — сказал я, — задача номер один — захватить людей и уничтожить тех, других. Нет, орк, — возразил Кириус, — это задача номер два. А задача номер один свалится нам на головы через несколько часов. Их флот. Неудивительно, что они показались нам такими грозными воинами. Разумеется, они не могли так сразу овладеть сознанием наших людей, но, очевидно, сумели достаточно исказить представление о себе, чтобы показаться нашим солдатам демонами войны, — предположил я. Возможно. Однако на Кильбика они не произвели такого впечатления. Кильбик Текн и прошел психологическую подготовку. Думаю, что нам придется подвергнуть такой же обработке большую часть наших солдат, во всяком случае кадровых военных. Так мы и сделаем после этого сражения, если только мы его выиграем. «Мы его выиграем», — бросил Кириус. «До скорой встречи, орк. Мне необходимо отдать приказы». Я остался с Риксом вдвоем. Он плакал. Плечи его сотрясали тяжелые рыдания. Рыдание сильного мужчины, чей внутренний мир рухнул. Я приблизился к нему, и он поднял голову. «Я не себя оплакиваю. Я освободился. За сотни лет я первый свободный человек из всего моего народа. Но что будет с другими? Они все погибнут. Все пойдут на смерть, лишь бы защитить этих проклятых рхнехров. Боюсь, что в этом сражении действительно погибнет немало людей, и с вашей, и с нашей стороны. Но на будущее мы попытаемся что-нибудь придумать. Я нажал кнопку связи с моей лабораторией, которая практически давно уже перешла в руки Кельбика. Кельбик, что еще? А, это ты, Орк. Тебе что-нибудь нужно? Чем ты сейчас занимаешься? А чем еще я могу заниматься? Гиперпространственным звездолетом, разумеется. У нас есть кое-какие успехи. Оставь свой звездолет. Есть дело более срочное. Ты мне нужен. Ты и весь твой питомник юных гениев. За спиной Кельбика я заметил молодого Хокту, который наградил меня разъяренным взглядом. Немедленно свяжись с Телилем и Рообом и займись психотехническими средствами. Не смотри на меня так. Я сейчас пришлю тебе запись разговора с пленным, и ты все поймешь. Это срочно. Это вопрос жизни или смерти для 800 миллионов людей Стильбира, не считая бесчисленных жертв, которые нам самим придется принести, если ты потерпишь неудачу. Черт побери. Я говорю серьезно, Кельбик. Брось все силы на разработку проекта. Как же его назвать? Проекта «Дезинсекция». Речь идет о том, чтобы избавить Тельбир от паразитов. Я рассчитываю на тебя. Красный огонек срочного вызова зажегся на моем пульте. Я прервал разговор с Кельбиком и сразу же включился Кириус. Орк, сражение началось. Землю атакуют 1200 аппаратов, Венеру 600. Мы можем выставить 2400 кораблей. Кроме того, у нас есть телеуправляемые торпеды. Я опасался худшего. Захватите как можно больше пленных. Пленных в космическом сражении? Ладно, попытаемся. Ожесточенная битва продолжалась 17 дней. Кириус старался беречь людей. Мы были еще далеко от Солнца, и все наши подземные города прикрывал толстый слой замерзшего воздуха и льда. Поэтому Кириус, пренебрегая опасностью бомбардировок, которые не могли причинить особого ущерба, держал основные свои силы в плотном строю вблизи наших планет, чтобы воспрепятствовать высадке десанта. Одна водородная бомба, отклоненная мощными антигравитационными полями, взорвалась в 100 километрах от Хурихольде и на несколько минут возродила в этом районе атмосферу, отравленную радиацией. Далеко в черном небе то и дело вспыхивали сверкающие эфемерные звездочки, отмечая гибель очередного корабля, чаще вражеского, чем нашего. Со всех боевых эстакад, установленных Кириусом, телеуправляемые снаряды устремлялись ввысь почти беспрерывным потоком. На 17-й день, потеряв 4/5 своих кораблей, враг отступил. Наши потери не превышали 1/10 от первоначального числа космолетов. Нам удалось захватить всего 20 пленников, но среди них одного рхнехра. В эти дни я тоже не терял времени даром. Продолжая координировать военные действия, я по несколько часов ежедневно проводил в лаборатории, где работал со своей группой Кельбик. Он собрал вокруг себя цвет научной мысли Земли, лучших математиков, физиков, биологов и психологов. Они штурмовали проблему со всех сторон, упорно и ожесточенно. Рикс был включен в группу как единственный первоисточник сведений о враге. Вскоре он начал оказывать и практическую помощь. Обнаружилось, что он талантливый инженер. Никто не мог быстрее него собрать любой экспериментальный прибор. Он работал исступленно, напрягая все силы и волю, чтобы отомстить за вековое рабство и страдания своего народа. Но я не мог постоянно следить за ходом работ из-за недостатка времени. К тому же, с тех пор, как я взял в свои руки судьбы Саладина и обеих планет, у меня не было возможности заниматься серьезными исследованиями. И я чувствовал, что отстал не только от Кельбика или Хокту, но даже и от некоторых других юных физиков. поэтому я был поражен, когда на 25-й день Кильбик спокойно объявил мне по видеофону: «Дело сделано, Орк. Проблема решена, во всяком случае в лабораторном масштабе. К тому же она была проста, нужно было только подумать. Разобщенность наук — это какой-то идиотизм. У Телили давно уже были все данные, а у нас математический аппарат, правда, созданный совсем для других целей. Достаточно было подобрать психическим волнам орковское уравнение, да-да, твое собственное, разумеется, соответственно перестроив его, а затем применить к результатам мой анализ, и мы получили новое уравнение, которое допускает два решения — позитивное и негативное. Негативное решение дало нам ключ. Я тебе все объясню потом». Аппарат, установленный на большом столе в центре лаборатории, представлял собой невообразимое переплетение проводов с гроздями ламп и блоков, над которым возвышалось нечто вроде прожектора. Вокруг гомонила целая толпа до крайности возбужденных молодых текнов. «Ты особенно не присматривайся к этому чудищу», — предупредил Кельбик. «Все это состряпано на скорую руку. Половина деталей здесь вообще ни к чему. Но он работает. И каковы результаты?» «Мгновенное пробуждение памяти. Как под психоскопом, но без сказки, на расстоянии. Хочешь попробовать? Помнишь, какими словами ты меня встретил в первый раз? Ты можешь вспомнить?» «Конечно, нет. Я даже не помню точно, когда мы встретились. Встань вон там. Сейчас я включу прожектор». «Ну вот. А, черт побери!» С сухим треском вылетел один из прерывателей. «И так всегда. Все работает превосходно. А едва захочешь продемонстрировать...» «Но что с тобой?» В одно мгновение передо мной пронеслась вся моя жизнь, и в том числе эпизоды, о которых я предпочел бы не вспоминать. Я сказал об этом Кельбику. Он замер от изумления, а потом пустился в пляс. «Прекрасно! Превосходно! В жизни я бы не догадался. Это устраняет последние трудности. Я думал, нам придется длительное время подвергать Тельбир мнемоническому излучению и потом сбрасывать на парашютах подготовленных нами пленных, чтобы они уговаривали остальных напрячь память и вспомнить. Теперь в этом нет нужды. Ты воспринял короткий импульс большой мощности в момент разрыва цепи. Это можно усовершенствовать, сделать излучение прерывистым, импульсным. И тогда, я думаю, Рхнехрам придется перед смертью провести веселенькие четверть часа, если только это вообще продлится четверть часа. Разумеется, такое озарение памяти не может длиться долго, но если многие воспоминания и сотрутся, самые важные останутся. Главное — узнать, достаточно ли этого излучения, чтобы преодолеть силу внушения рхнехров. Мне кажется, у нас есть несколько пленных, пусть их приведут. И пусть притащит этого краснорожего крокодила. Я отдал приказ, и вскоре в лабораторию ввели под усиленной охраной два десятка пленников. За ними в клетке на колесах вкатили хрнехра. «Начнем по порядку», — сказал Кельбик. «Сначала испробуем на одном человеке. Давайте сюда кого-нибудь». Перед прожектором поставили светловолосого юношу с горящими от ненависти глазами. Кельбик включил аппарат. Он подействовал молниеносно. Юноша схватился за голову, зашатался, безумным взглядом обвел лабораторию. Рикс бросился к нему. «Что со мной?» — пробормотал юноша. «Этого не может быть, это неправда». «К сожалению, правда», — сказал Рикс. «Ты откуда, друг?» «Из Рандона, маленькой деревни, что в 60 километрах к востоку от столицы. Я был механиком на Тиалпе». «Значит, ты знаешь капитана Илкана?» «Знал. Он погиб». «Но ты сам тельбериец?» «Я был на Филиане. Меня взяли в плен после сражений под Тхером. Я здесь уже давно». «Хватит, успеете потом наговориться», — прервал их Кельбик. «Давайте другого, вот этого толстяка». На этот раз эффект был не столь мгновенным, но таким же верным. Со сдержанной ненавистью толстяк выложил, глядя в лицо Рхнехра, весь свой запас самых страшных ругательств. Остальные пленники смотрели, ничего не понимая. «А теперь всех остальных», — сказал Кельбик, — «всех сразу. С изолированными индивидуумами и так все ясно».